Впрочем, между тем и этим, она долго, целых 10 минут, беседовала по штабному телефону с адмиралом Браге, пересказав ей все известные на данный момент факты и свои предположения относительно того, что могло случиться с Виктором, и где его теперь следует искать. А на утро, чего и следовало ожидать после известия о ее ранении, Ару отозвали в Шлиссельбург. Елизавета Аркадьевна сказала по телефону, что с этим следует кончать, потому что нерационально и неумно, а она слов на ветер никогда не бросает. Ара еще и позавтракать не успела, а ее уже вызывают в штаб. Ну, она не собачонка, чтобы бегать на свист. Доела завтрак, выпила чашку кофе, выкурила папиросу и только после этого пошла к начштабу полка, где ей вручили письменный приказ отбыть в распоряжение, по прибытии доложить и прочее, но суть одна, отозвали. Уезжать не хотелось, однако, пришлось. Ара козырнула начальству и отправилась собирать вещи. Между тем, девочки-связистки выяснили по своим каналам, что в 2 часа дня с аэрополя Шавли в Шлиссельбург отправляется санитарный транспорт, и даже договорились со связистом с ВУОКСы, что они прихватят с собой офицера-истребителя. Ну, а до Шавли от Крекинге рукой подать, 140 километров по хорошему шоссе, и попутки тут ходят постоянно. Так что, и этот вопрос решился положительно. Ара попрощалась с комполка и друзьями по группе, закинула на плечо флотский сак и убыла, прихрамывая, в распоряжение специального технического бюро при наибольшем боярине адмиралтейства. В Шлиссельбург прибыла только в 6 вечера и, на этот раз, возможно, ради исключения, отправилась ночевать в дом отца. То есть дом, разумеется, принадлежал всей семье, но даже официально, в телефонном справочнике Шлиссельбурга, назывался домом Кокарева. Впрочем, отец там практически не бывал, а члены семьи использовали особняк от случая к случаю, просто чтобы не снимать номер в гостинице, если дела забросили в столицу. Ара тоже бывала в нем редко, даже реже, чем другие, но и у нее тут имелась собственная комната, и она знала, что дом обитаем. В нем жила немолодая чета, следившая за порядком и по мере необходимости принимавшая разнообразных Кокаревых. Сейчас была очередь Ары, но она никого не предупредила о своем приезде, и значит могла рассчитывать только на то, что ей откроют дверь, организуют ванну и перестелют постель. Дверь ей открыл Поликарп Данилович, удивился такой редкой гостье. Посетовал, что не телефонировала заранее, но обещал в 5 минут затопить угольный бойлер, в котором вода, разумеется, будет греться не менее получаса, и сказать Василисе Ниловне, чтобы застелила чистым постель и принесла Аре полотенце и мыло. «А еды купить в округе где-нибудь можно?» – спросила Ара, у которой не было желания выходить из дома, чтобы поесть в каком-нибудь трактире поблизости. «Это можно», – степенно ответил основательный мужчина. «Пока будете мыться, как раз и схожу. Чего принести-то? Смотря, где собираетесь покупать». «По лавкам не пойду», — решил мужчина. «Май-то одна. Возьму все, что требуется, в трактире на Якорной. Ну, тогда купите мне, пожалуйста, пару расстегаев с мясом», — начала соображать Ара, одновременно доставая из кармана брюк портмоне, кулебяку с капустой и что-нибудь копченое, ветчину или язык со шпиком, 300 грамм, чтобы и на завтрак хватило, сыр, пожирнее, 5-6 сладких пирожков с ягодой или яблоками. «Бутылку Старки и пару бутылок Ситро». «Старку не надо», — покачал сидеющий головой Поликарп Жиздорин. «В буфетной чего только нет. Сами выберите или я вам чего подберу. Остальное принесу. А Василиса Ниловна вам капустки квашеные и огурчиков соленых соберет. У нас в подполе на всякий случай и сыр есть. Костромской да Пошехонский, и вологодское масло. Сельдь атлантическая пряного посола, еще что-то из разносолов. Но... тогда, надо бы и хлеб взять, меня все устраивает», — улыбнулась Ара. «За все спасибо и низкий вам поклон. А я пока, с вашего позволения, Поликарп Данилович, возьму вот журнал и газету», — кивнула она на столик в углу прихожей, — «и навещу уборную. Страшно сказать, как давно я мечтала о тихом спокойном месте, и чтобы не надо было никуда спешить. Так, на самом деле, все и обстояло. Теплый правильно устроенный сортир в отсутствие необходимости куда-либо спешить, есть великое благо, которое не все и не всегда способны оценить по достоинству. В особенности, штатские, но Ара, несмотря на юный возраст, штафиркой не была уже много лет подряд, и умела по-настоящему ценить тихие радости мирной жизни. Поэтому, забрав с собой журнал «Сибирский гламур», оставшийся здесь, верно, еще с довоенных времен,